Дорогие М и К, поздравляем вас с праздником Рождества Христова и с Новым годом. Да благословит вас Господь всяким благословением небесным, да даст вам мир, взаимную любовь, здоровье, ревность по Боге, понимание жизни духовной, молитву слезную и прочее. Да оградит вас от врагов видимых и невидимых, подаст все необходимое для жизни сей временной, да подаст вам Господь радость духовную, истекающую из сердца сокрушенного и смиренного, и исполненного страха Божия. С, скажите, чтобы сюда не ехала. Пусть потрудится там. Меньше выходит из дома и болтает. Пусть научится немножко правильной духовной жизни и воздержанию. Ей самое полезное для души в настоящее время побольше сидеть взаперти и потрудиться в уединении. За всякий выход из комнаты без крайней нужды пусть кладет 10 поясных поклонов и 30 молитв Иисусовых. Пора ей приняться за дело. И скворцы попоют немного, а потом строят себе гнездо и приносят плоды. Надо и ей построить дом духовный и принести плоды покаяния, молитвы и воздержания. И пусть к себе никого не приглашает, а то она здесь найдет выход. Еще раз мир вам, родные мои. Мы всегда с любовью вспоминаем о вас. Пишите. Никон. 3 января 1949 года.